Бог ближе к нам всякого человека во всякое время. Ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга. Я им живу душевно и телесно, им дышу, им мыслю, чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю, предпринимаю, делаю. О нем мы живем и движемся, и есть мы. Бог есть действуя и в нас, еже хотети и еже деете о благоволении. Потому надо всегда презреть Господа пред собою одесную, да не подвижемся, да не согрешим. Надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло его из наших мыслей и сердца, ничто не загораживало его. Никакое пристрастие к пище, питью, деньгам, одеждам, жилищу и его обстановке, к разным лицам, никакие светские развлечения и игры не отнимали бы у нас нашего пресладкого, прелюбимого Господа, но всякий час и минуту принадлежали бы мы Ему и были бы с Ним неотлучно, как Он неотлучно с нами, как Он постоянно о нас печется и хранит нас. Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда Он далек от меня, не по пространству, ибо Он во всякое время все наполняет. А по моему сердечному удалению от Него, по моему нерасположению к Нему, по действительному оставлению им меня своею благодатью и своим пребыванием в моем сердце. Ибо тогда бывает во мне его враг, дьявол».